Глава 23. Снова женщина в черном. После закрытия музея, когда остальные ребята отправились в академию, Тимофей пошел провожать Лизу домой. Когда они добрались до особняка Зверевых, девушка пригласила его войти. «Хоть отогреешься немного», — сказала она. «На улице довольно прохладно, а тебе еще в пандемониум возвращаться». «Я не мерзну», — уже в который раз с улыбкой напомнил ей Тимофей. «Точно», — Лиза шлепнула себя по лбу. «Все время об этом забываю. Но хоть чаем-то я тебя могу угостить? К тому же дома никого нет». «Правда?» — обрадовался парень. «Тогда зайду. Просто не хотел столкнуться с Анфисой или Ириной». «Егор и Анфиса уехали в Санкт-Петербург. Когда вернутся, не знаю. А Ирина, наверное, гуляет где-то с Олегом. Видишь, в ее окнах нет света». Они вошли в темный особняк и сразу направились в кухню. Но одного чая оказалось недостаточно. Поняв, что оба успели проголодаться, как волки, они нажарили целую сковороду картошки, а затем еще сварили сарделек и устроили себе второй ужин. «Главное — не лопнуть», — с набитым ртом сказала Лиза. Тимофей довольно кивнул. Ему всегда нравились девушки с хорошим аппетитом. Посмотрев, как Лиза запивает жареную картошку горячим сладким чаем, Тимофей тоже попробовал и понял, что это действительно очень вкусно. Они просидели на кухне, хохоча и обсуждая все, что случилось за прошедший день, пока за окнами особняка окончательно не сгустилась темнота. Лиза рассказывала Звереву о своей работе в музее, о прежней жизни в Новом Ингершаме. Тимофей с интересом слушал и кивал. Ему было приятно говорить с Лизой, она оказалась отличной собеседницей. Не только рассказывала сама, но и внимательно слушала его, а ведь самое главное в любых отношениях — уметь слушать. «Прислуги тоже нет?» — спросил Тимофей, прислушиваясь. Он только сейчас понял, что во всем доме не раздается ни звука. «У нее сегодня выходной», — ответила Лиза. «Сейчас в особняке только мы вдвоем». Тимофей молча кивнул и потянулся губами к ее губам, и в этот момент над их головами прозвучал глухой удар. «А это тогда что?» — замерев, спросил Зверев. Лиза напряженно прислушалась. «Прямо над нами моя комната», — тихо проговорила она. «Может, Ирина вернулась домой и снова решила подстроить мне очередную пакость?» «Мы бы ее увидели. Чтобы подняться по лестнице, она должна пройти мимо кухни». Половицы на втором этаже особняка снова скрипнули. Лиза и Тимофей переглянулись. «Может, проверить?» — шепотом спросила девушка. «Я посмотрю», — Тимофей встал. «А какое-нибудь оружие у вас в доме есть?» «Мой меч-кладенец остался в других джинсах». «А что-нибудь попроще?» «Поняла», — кивнула Лиза и, оглядевшись, подошла к полке, на которой лежали предметы кухонной утвари. Недолго думая, она взяла в руки увесистую скалку. Они ринулись наверх, прислушиваясь к происходящему на втором этаже. Тимофей бросился к комнате Лизы. Девушка бежала за ним, попутно включая свет в коридорах. Зверев толкнул дверь комнаты и застыл на пороге. Окно было открыто. Свежий ночной ветерок шевелил кружевные занавески. На фоне окна виднелся стройный силуэт в облегающей черной одежде. Это была женщина. Ростом почти с Тимофея, голову ее покрывала вязаная черная шапочка с прорезями для глаз. Увидев ребят, женщина на мгновение застыла. Затем резко вскинула руку, выхватив что-то из-за спины, и метнула в вошедших. Тимофей машинально дернул на себя Лизу, и оба отлетели к стене, а в дверной косяк вонзился острый метательный нож. Женщина в черном кинулась на ребят. Схватив Тимофея за волосы, она рывком отшвырнула его от Лизы, а затем обеими руками вцепилась в горло девушки. Тимофей, встряхнув головой, бросился к ней сзади. Злоумышленница, повернувшись боком, но не разжимая пальцев, всадила ногу ему в живот. И парень согнулся от боли. Лиза пыталась закричать, но нападавшая стиснула ее горло, подобно железным тискам. Уже задыхаясь, девушка вдруг вспомнила про скалку и наотмашь ударила противницу по голове. Та с коротким вскриком отшатнулась. Тимофей с разбега сшиб ее с ног, и злоумышленница, падая, врезалась в платяной шкаф. Но мгновенно сгруппировавшись, она выхватила из складок одежды еще один нож и ринулась на Тимофея. Тот призвал пламя, и в его руке полыхнул огненный шар. Зверев швырнул его в нападавшую, и в комнате раздался мощный хлопок. Женщину развернуло в воздухе, и она, выронив нож, свалилась на пол лицом вниз. Лиза испуганно вскрикнула, прижав ладони к губам. Незнакомка на полу не шевелилась. От ее одежды поднимался дымок. Тимофей осторожно приблизился к ней. Лиза внимательно смотрела на нож, лежащий на ковре. Клинок был явно серебряный, ручка из резной кости. «Серебро», — прошептала девушка. «Вижу», — хмуро кивнул Тимофей. «Она отлично знает, что делает». «Кто она?» — дрожа от страха, спросила Лиза. «Не знаю», — ответил Зверев. «Возможно, это она устроила аварию на лесной дороге и убила твою сводную сестру в Санкт-Петербурге. Кажется, вещи и сестры предупреждали именно о ней». «Господи, я думала, все давно прекратилось». «Может, она просто выжидала?» — предположил Тимофей. Он осторожно поддел обмякшее тело ногой, затем рывком перевернул ее. «Она жива?» — спросила Лиза. «Дышит, но без сознания». Он потянулся к маске, и в тот же миг глаза убийцы вдруг широко распахнулись. Лиза снова вскрикнула, Тимофей отшатнулся. Женщина подтянула колени к груди и, разогнувшись, как пружина, одним прыжком вскочила на ноги. Мощным пинком она отшвырнула Тимофея к кровати, затем снова ринулась к Лизе, выставив руки вперед. Лиза отпрянула назад, но споткнулась о мягкий пуфик, полетела на пол, и скалка вывалилась из ее пальцев. Убийца подхватила с пола нож и замахнулась для смертельного удара, нависнув над девушкой. Перевернувшись на спину, Лиза громко закричала. Тогда Тимофей снова призвал силу. Перепугавшись за жизнь девушки, он уже не контролировал себя. Огненный удар вышел настолько мощным, что убийцу швырнуло через всю комнату и выбросило в окно. Занавески мгновенно вспыхнули, оконные створки с грохотом распахнулись. Испугавшись пожара, Зверев тут же сорвал шторы и сбил с них пламя, затем выглянул во двор. Под окном никого не оказалось. Пошатываясь, Лиза поднялась на ноги и приблизилась к Тимофею. Он крепко обнял ее за плечи, ощутив, как сильно она дрожит. «Мертва?» — шепотом спросила девушка. «Сбежала». «Свалившись со второго этажа?» «Она довольно сильная. Похоже, из первородных. Кто бы еще смог так швырять нас по всей комнате? И с серебряным ножом. Она пришла сюда убивать». Лиза обхватила Тимофея за пояс, уткнувшись лицом ему в грудь. «Вызвать полицию?» — спросил парень. «Не надо», — испугалась Лиза. «Что мы им скажем? Что ты имеешь власть над огнем, и только благодаря этому мы и спаслись? Надо позвонить отцу. Я, конечно, не хочу снова выслушивать колкости от Анфисы и Ирины, но он должен знать. А полицию лучше не привлекать». «Но она снова пыталась убить тебя. И может попробовать еще раз? Она даже ухитрилась пробраться в ваш дом». «Впредь все мы будем осторожнее. И я теперь знаю, что ты сможешь защитить меня». «Но я не всегда буду рядом», — возразил Тимофей. «Все равно», — настаивала девушка, — «обойдемся без полиции». Тимофей заколебался, но Лиза так настойчиво его просила, что он вскоре уступил. «Отец усилит меры безопасности. Больше в этот дом никто не сунется». «Как знаешь», — сдался парень. «Но теперь я тебя одну никуда не отпущу. Буду провожать в любое время дня и ночи». «Утром на работу я как-нибудь и без тебя доберусь», — натянуто улыбнулась Лиза. «Но все равно спасибо. Я за тобой, как за каменной стеной». После сеанса в краеведческом музее Влад Пивоваров вернулся в редакцию, но к тому времени все сотрудники уже разошлись по домам. Оно и к лучшему. Ему было совершенно необходимо спокойно подумать, привести мысли в порядок и разработать дальнейший план действий. Призрак в музее — это, конечно, очень интересно, но не стоило забывать и об основной цели. А Влад хотел вывести на чистую воду тех, кто всячески покрывал чертовщину, творящуюся в Клыково. Страшные чудеса не прекращались здесь уже много лет, и смерть его сына стала лишь еще одним звеном в длинной цепочке таинственных происшествий, которые так никогда и не были разгаданы. Ведя расследование, Влад надеялся прикончить сразу нескольких зайцев. Он хотел прославиться, сделав серию громких разоблачений. отомстить за гибель сына и разобраться в происходящем. Все это могло принести ему не только высокие гонорары, но и престижные награды в области журналистики. Пивоварову уже удалось раскопать информацию по разным событиям, но общая картинка пока все никак не складывалась. Он понял лишь, что к происходящему причастны многие влиятельные люди, среди них мэр города Сергей Белобров, Егор Зверев и его бывшая жена, знаменитая киноактриса Ангелина. Фамилия Зверевых здесь вообще звучала слишком часто, и это не могло не вызывать подозрений. А еще Ирина. Невозможно было забыть, как однажды ночью в нее вселилось нечто. Интересно, что же он тогда видел? Или кого? Влад включил рабочий компьютер, когда в редакции появился Герман. При виде журналиста парень слегка опешил, видимо, не ожидал его здесь увидеть. «Не поздновато ты?» — покосился на него Пивоваров. «Да вот, забыл кое-что. Хотел забрать», — принялся оправдываться Герман. «А вы какими судьбами здесь? Уже пишете статью о случившемся в музее?» «Нет, это я оставлю вам», — ответил Влад. «У меня много другой работы. Кстати, когда ребята напишут заметку, просмотри их текст. Тебе, как стажеру, это будет интересно и полезно». «Хорошо», — кивнул Герман. Он хотел еще что-то добавить, но его отвлек скрип открывшейся двери. На пороге появилась Доминика Поветруля. Увидев Влада и Германа, она на мгновение застыла, затем откинула за спину растрепавшиеся волосы. — Вы все еще здесь? — проговорила она, с трудом сдерживая раздражение. — Что с тобой? — нахмурился Влад. — Снова авария? — Что? — Нет, нет, — Поветруля пожала плечами. — Ничего особенного. Просто ветреная погода. Пивоваров бросил взгляд в окно. На улице стояла, на удивление, тихая и безветренная ночь. «Я звонил тебе», — сказал он, — «но ты снова куда-то исчезла, отключив телефон». «Возникли неотложные дела». «Ты всегда исчезаешь так внезапно. В газете, где я работал раньше, подобные отлучки не приветствовались». Доминика презрительно усмехнулась. «Я отлично справляюсь со всеми своими обязанностями. Другое вас не должно волновать». «И все же, где ты была?» «Я никому и ни в чем не собираюсь отчитываться!» Тихо, но твердо произнесла Поветруля, после чего гордо прошествовала в свой кабинет. Притихший Герман проводил ее недоуменным взглядом, а Пивоварову вдруг показалось, что она слегка прихрамывает при ходьбе. Но ничего спрашивать он больше не собирался. «Когда-нибудь все выяснится само собой».